Бред, обязательно надо. Конечно, нельзя решать сходу. Обдумай все спокойно, не спеша. Мы бы поселились, где тебе захочется. А ты бы спокойно работал. Можно купить дом во Франции или в Италии, где хочешь. Крис, в Швейцарии. Нет, только не в Швейцарии. Ненавижу горы. Хорошо, тогда... Послушай, мне надо... Брэдли, поцелуй меня. Лицо женщины преображается нежностью, так что порой его трудно узнать. Кристиан в состоянии нежности казалось старше. Лицо стало смешное, как мордочка зверька. Черты расплющились, будто резиновые. На ней было бумажное темно-красное платье с открытым воротом и на шее золотая цепочка. От яркой золотой цепочки шея казалась темной и сухой. Крашеные волосы лоснились, точно звериный мех. Она смотрела на меня в прохладном северном сумраке своей гостиной. И в глазах ее было столько смиренной, молящей, робкой, грустной нежности. Ее опущенные руки, повернутые на восточный манер ладонями ко мне, выражали покорность и преданность. Я шагнул к ней и обнял ее. Я тут же рассмеялся и, обнимая ее, но не целуя, продолжал смеяться. За ее плечом я увидел совсем другое лицо, излучавшее счастье. Я отдавал себе отчет в том, что обнимаю ее, и тем не менее смеялся. А она тоже засмеялась, уткнувшись лбом в мое плечо. В эту минуту вошел Арнольд. Я медленно опустил руки, и Кристиан, все еще смеясь, немного устало, почти ублаготворенно посмотрела на Арнольда. «Ах, Боже мой! Я сейчас ухожу!» — сказал я Арнольду. Он вошел и преспокойно уселся точно в приемной. Как всегда, он казался взмокшим, промокший альбинос, словно попал под дождь. Бесцветные волосы потемнели от жира. Лицо блестело, острый нос торчал, как смазанная салом булавка. Бледно-голубые глаза, слинявшие почти до белизны, были холодны, как вода. Арнольд постарался придать себе безразличный вид, но я успел заметить, какую горечь и досаду вызвали у него наши объятия. «Ты подумаешь, да, Брэд? Над чем?» «Ты бесподобен! Ты уже забыл?» «Я только что сделала Брэдли предложение, а он уже забыл!» Кристиан слегка рехнулась. «Очень ласково», — сказал я Арнольду. «Я только что заказал все ваши книги». «Зачем?» — спросил Арнольд, теперь приняв грустно-дружелюбный и в то же время отчужденный вид. Он продолжал невозмутимо сидеть на стуле, а Кристиан, тихо посмеиваясь и мелко переступая ногами, не то танцевала, не то просто кружилась по комнате. «Хочу пересмотреть свое мнение. Наверное, я был несправедлив к вам. Да, я был совершенно неправ». «Очень мило с вашей стороны». «Ничуть. Мне хочется быть со всеми в мире. Сейчас. Разве сегодня Рождество?» «Нет, просто я прочту ваши книги, Арнольд, и поверьте, смиренно, без предубеждения». «И, пожалуйста, простите мне все мои недостатки». И Брэд стал святым? «Брэдли, вы не больны? Вы только посмотрите на него, просто преображение. Мне пора, до свидания и всего-всего вам хорошего». И довольно нескладно, помахав им обоим и не замечая протянутой руки Кристиан, я пошел к двери и выскочил через крошечную прихожую на улицу.